нее в глазах появилась боль и невыразимая печаль. «Вас прислал этот старый прохвост, не так ли? Но почему именно сейчас?» Хиллари распрямилась во весь рост и, забыв про телефон, не отрываясь, смотрела на Джона. «Он умирает. Вот и хорошо. Возможно, он решил искупить грехи. Он хочет, чтобы вы трое встретились в этот уикенд в его доме в Коннектикуте. Он искал вас несколько месяцев». «Говнюк!» — прервала она. «Знаю я, как он искал. 20 лет назад я приходила к нему. Он не имел понятия и вовсе не интересовался, где мы находимся. Кто нас разыскал, вы?» Джон кивнул, не зная, возненавидит ли она его за то, что он разбередил в ней боль. Хиллари давно подвела черту под прошлым. Она отказалась от поисков сестер после последней встречи с Артуром. Спустя 10 лет мечта умерла окончательно, и теперь она не хотела ее реанимировать. Сестры ей были больше не нужны. Хиллари удалила из своей жизни все, что могло о них напоминать. Отказалась от мужчин, детей, любви, осталась лишь работа и стремление подняться на вершину карьеры. В движении по выбранному направлению Хиллари не считалась ни с кем, не испытывала ни вины, ни сожаления. Она рассчитывала только на себя. «Слишком поздно, мистер. Как вас? Чепмен. Джон Чепмен. Так вот, скажите ему, что меня это не интересует. Он опоздал на 20 лет, даже на 30». С выражением невыразимой горечи на лице она села. С одной стороны, как заметил Джон, она казалась моложе своих лет, с другой же — старше. Глаза ее были не по возрасту печальными и старыми. «А что мне сказать вашим сестрам?» «Скажите им...» Хиллари запнулась и грустно взглянула на Джона. «Скажите им, что я их тогда любила, но теперь для меня слишком поздно». Джон покачал головой и сел за стол напротив нее, моля Бога, чтобы не все ее чувства оказались убитыми, перенесенной в детстве болью, и чтобы удалось их затронуть. «Нет, Хиллари, еще не поздно. Не может быть поздно. Вы были для них всем». Так говорил Артур. Однажды он рассказывал, как Хиллари заботилась о сестрах и плакал при этом. «Вы не можете теперь отвернуться от них?» Хиллари посмотрела ему в глаза, задаваясь вопросом, кто этот человек, как он ее нашел и откуда столько знает. «Они во мне больше не нуждаются, Чепмен. Они теперь взрослые. Кто они? Секретарши, домохозяйки?» «Лучшей судьбы она, вероятно, для них не мыслит», — подумал Джон и улыбнулся. «Одна баронесса во Франции имеет 2 детей, а другая врач в Кентукки. Обе интересные люди. Думаю, они вам понравятся». «А кто из них врач?» Трудно было представить врачом кого-либо из тех маленьких девочек. «Меган, она молодец. И Александра тоже. Она душевная, добрая, отзывчивая». «Александра такой была и в детстве», — прошептала Хиллари и, закрыв лицо руками, покачала головой. «Мечта найти их позволила мне пережить 10 лет ада. Я украла $10 000, принадлежавших моей тетке, и приехала в Нью-Йорк, чтобы разыскать сестер». Она рассмеялась, не отнимая ладони от лица, и Джон увидел на ее письменном столе слезы, и тогда... «Он сообщил мне, что потерял их след, не имеет понятия, где они находятся. Я тоже не смогла их найти». Взгляд Хиллари был опустошенным и надломленным. Что может принести такая встреча, кроме боли и воспоминания о случившемся? «Эти воспоминания есть только у вас, Хиллари, у других их нет. Александра помнит только вас». «А Меган вообще ни о чем не знала. То, что случилось с вашими родителями, теперь не важно. Главное, что вы теперь важны друг другу. Не отворачивайтесь от этого». «Этот старый негодяй разделил нас. С какой стати я буду потакать его желанию успокоить совесть? Моя жизнь не изменится, даже если я с ними увижусь. Все кончено. Они ушли, как мои родители, как прошлое». «Ваши родители ушли навсегда, но ваши сестры нет. Они живы и реальны, и хотят с вами встретиться. Не отказывайтесь от этого шанса». Она медленно покачала головой и снова встала. Ее глаза горели зеленым пламенем. «Нет, скажите Паттерсону, что я его ненавижу. Вы не можете даже представить, как я его ненавижу». «Почему? Я знаю, что он вас разделил, но разве было еще что-то?» Джон хотел спросить ее об этом с тех пор, как впервые прочел ее папку. «Теперь это не имеет значения. Он знает, что нам сделал, ну и пусть с этим помирает. Для меня все кончено, у меня своя жизнь, своя работа, больше мне ничего не надо». «Такая жизнь чертовски пуста, Хиллари, я знаю это, потому что сам это испытываю. С кем вы можете поговорить в тишине ночи? Кто берет вас за руку, когда вы больны, устали или испуганы? У меня есть бывшая жена, родители и двое братьев, а кто есть у вас? Можете ли вы себе позволить отвернуться от тех двух женщин? Убирайтесь из моего кабинета!» Хиллари подошла к двери и распахнула ее. Она больше не в силах была это слушать. Однако Джон напоследок еще достал из кармана и положил ей на письменный стол листок бумаги с инструкциями, как добраться до дома Артура в Коннектикуте, его телефоном и адресом. У двери он посмотрел Хиллари в глаза и произнес: «На протяжении нескольких месяцев я жил вашей жизнью, плакал за вас, побывал в Чарльстауне, Джексонвилле, говорил с вашей соседкой, которая нашла вас едва живую на своем крыльце. Я знаю, что Паттерсон нанес вам тяжелейшую рану. Знаю, сколько вы пережили». В глазах Джона появились слезы. «Но ради Бога, пожалуйста, не делайте этого, не отворачивайтесь теперь от них. Они нуждаются в вас, и вы нуждаетесь в них. Хиллари, прошу вас, приезжайте. Я тоже там буду и сделаю все, чтобы вам помочь».